Он вскрыл бурдюк, набрал полные пригоршни жира и обильно смазал себе лицо, туловище, руки и ноги и даже единственное свое одеяние. «Вот так», — сказал он, — «хорошо. Теперь, если я даже попаду в засаду, черта с два им удастся схватить меня. Я выскользну у них из рук, как угорь, и никакая сила меня не удержит». Он заткнул оба револьвера себе за пояс и прихватил кривой нож, похожий на мексиканский мачет. Затем с легкостью, какой нельзя было и ожидать от такого увольня, он перескочил через забор и исчез, оставив фургон на милость Божию. По мере того, как он приближался к месту расположения врагов, которые при фантастическом свете костров готовили себе ужин, шаг его замедлялся. Класс взял свой нож в зубы, растянулся на траве и пополз с гибкостью кота, не дыша и производя не больше шума, чем змея, устремляющаяся в засаду. Он прокладывал себе дорогу руками среди сухой травы, так что не слышно было, как ломался сухой стебелек. Он скользил по тропинкам, которые протоптали дикие звери, использовал всю свою ловкость сына природы и, наконец, добрался-таки до своих врагов. Одни лежали, другие сидели вокруг костра и жарили мясо, покуривая отвратительный табак, который здесь на вес золота. Разговор шел оживленный, и говорили, разумеется, о создавшемся положении и о событиях, которых можно было ожидать на завтра. «Нет, вы только подумайте», — сказал один, — «этот чурбан хотел бы забрать себе весь клад». «Клад? А вы уверены, что он действительно существует, этот клад?» — спросил какой-то скептик. «Да вы с ума сошли!» — загремел хор оптимистов. «Все только об этом кладе и говорят, такое богатство! Можно было бы купить всю колонию!» «А женщины? Там есть женщины в фургоне. Когда повесим бура, мы женщин разыграем на ножах. Я предпочитаю добрую пригоршню алмазов. А кто сказал, что эта скотина развозит настоящих женщин? Вероятно, это какие-нибудь голландские судомойки». «Еще чего! Это чистокровные англичанки, друг мой, настоящие леди. Вы видели, как он оберегал фургон, когда мы гонялись за Смитом?» «Это верно. Вы их не видали?» «Нет, но мне говорили Корнелис и Питер. Это его братья?» «Братья. Но они страшно злы на него». «Ничего себе семейка! Братья, а готовы убить один другого. А вам-то что? Поделим их наследство, и все. Смотреть на них. Вот они о чем-то горячо беседуют с миссионером, который свалился к нам на прииск несколько дней назад. По-моему, зловещая птичка». Класс, который невозмутимо слушал весь этот разговор, не оставлявший никаких иллюзий насчет намерений его врагов, повернул голову и действительно увидел его преподобие в обществе Корнелиса и Питера. Вот они медленно отошли в сторону и остановились в самом конце освещенной кострами поляны. Класс не потерял ни одного мгновения. Тем, кто только что выкладывал свои планы, он предоставил тешиться надеждой, хотя и придерживался особых взглядов на ее осуществимость, а сам пробрался к тому месту, где совещались три мерзавца. Он не слышал первой части беседы, но вторая оказалась в высшей степени интересной. «Что касается класса», — сказал его преподобие своим трескучим голосом, напоминающим завывание шакала, «то от него нам надо избавиться». «Нет», — грубо возразил Корнелис, — «я не хочу, чтобы его убили. Он старший в семье. Он всегда был нам хорошим товарищем, и его смерть...» «Да бросьте!» — перебил его Питер. «Вы тоже начинаете заводить себе предрассудки, Корнелис. А я такой человек, Если мне мешают, я не смотрю, родственник это или чужой человек. Бац, и готово. Нет его. По-моему, лучше и придумать нельзя. Но класс вам не мешает. Он захочет четвертую часть клада. А я считаю, что лучше делить на три части, чем на четыре. Питер, вы сошли с ума. Вы говорите о трех частях. А вся эта орава, которая нас сопровождает... Его преподобие рассмеялся. Честное слово, я еще не видал такого дурака, как этот Корнелис.